Мы прикипели друг к другу животами, и согнутые ноги обнимают мою спину, толчки ее бедер отвечают на мои, она сопровождает мое восхождение головокружительным высотам, снова звучит ее нежная ритмичная жалоба. И вот настает покой, и с ним понятие о реальности. Реальность — это в данном случае торжествующий смех Стефани, подружки, раскачивающий на ремне фотоаппарат и насмехающийся надо мной. Лизон моментально вскакивает и хочет ее обезоружить, но та уклоняется и пятится к двери. Однако, плохо зная расположение вещей, она налетает на старый стеллаж, переполненный книгами, которые я давно собирался привести в порядок, толкает его, книги сыплются, она спотыкается, Лизон налетает на нее и тянет за ремень, цедя сквозь зубы: «Гадина! Гадина! Гадина! Мы же договорились! Мы же договорились, что не будем! Ты поклялась, гадина! Гадина! Настоящая фурия!» Стефани приходится худо. Лизон удается вырвать у нее аппарат. Она открывает его, вытягивает пленку и выкидывает ее. Стефани, лежа на спине, исходит яростью. «Несчастная дурочка! Трижды несчастная дурочка! Это потому, что этот дурак тебя оттрахал? Ты влюбилась, что ли?» «Я влюбилась, вот и все! В этого дурака, в этого дурака! Думаю, это как раз тот тип дурака, который мне был нужен. Я просто взволнован тем, как она смело заявляет все это. Ее прелестный белый задик согласен с ней. Спереди она вся розовая между двумя рыжими рунами. Прекрасно настолько, что хочется упасть перед ней на колени и расплакаться от счастья. Но все же я хотел бы, чтобы мне немного разъяснили, что к чему. И я говорю: «Ладно, все нормально, девочки, успокойтесь. В чем, собственно, дело? Можно подумать, что речь идет о чем-то вроде шантажа. Но кому в голову могла прийти идея шантажировать меня? У меня нет ни гроша. И потом, Лизон, уже исполнилось 18 лет. Ты не солгала мне, Лизон?» Стефани пожимает плечами, хихикает. «Тоже мне нашелся детектив. Это вовсе не шантаж». «Тогда что же?» «Просто план, чтобы нагадить училке». «Вы способны это понять? Просто чтобы нагадить матушке Крисельде». «Вот как? Он просто глуп, ваш план. Это очень гадко». «А она не гадкая, что ли? Ее миленький нагишом на одной из ее учениц тоже голой. Это было бы не слабо, уж поверьте мне. И если она пошла бы жаловаться директору или родителям Лизон, мы тут же заткнули бы ей пасть фотографиями, на которых она с вами». «Фотографии, снятые в кафе? Но мы никогда не допустили ни малейшего, здесь она торжествует». «Конечно же, не в кафе. Последний пикник, вспомните-ка. Вы сели на поезд, потому что ее тачка накрылась. Еще бы. Мы же подсыпали сахарного песку в бак. На этот раз вы были в Фонтенбло. Может, скажете, неправда? Мы вдвоем были в том же вагоне. Вот уж мы позабавились». Это заставляет меня призадуматься. Сколько труда, сколько терпения, сколько рвения надо действительно ненавидеть человека, чтобы... А сегодня? Сегодня, сегодня все сорвалось. Это вмешалась Лизон. Она натянула платье и упорно смотрит себе под ноги. «Я должна была притвориться. Стефани должна была зайти с фотоаппаратом как раз в тот момент, когда...